Глава 9. Враги явные и тайные. Наступило затишье. Во всяком случае, в Одессе. Турецкая армия находилась далеко. Боевые действия велись на берегах Дуная в Валахии. Турецкий флот не рисковал выходить из Босфора. Поэтому непосредственной угрозы городу не было. И он жил прежней жизнью. В верхах многие до сих пор не хотели верить, что Англия и Франция открыто вмешаются в войну на стороне Турции. Даже когда английская и французская эскадры прошли через Босфор, дабы воспрепятствовать всем дальнейшим покушениям русского флота против турецких владений и турецкого флага, как было объявлено официально, и направились к Синопу. Многими это воспринималось всего лишь как попытка оказать давление на Россию и заставить ее отказаться от своих требований. Поначалу так оно и выглядело. Англичане оказались настолько любезны, что даже отправили один пароход к Севастополю сообщить о входе английского и французского флота в Черное море. Но это для соблюдения приличий. На деле же командующий английской эскадрой адмирал Дандас хотел провести разведку подходов к Севастополю и оценить его береговую оборону. И это англичанам удалось. Английский пароход в тумане подошел к Севастополю, и его появление оказалось для русских полной неожиданностью. Но увиденное англичанам не понравилось. Они пришли к выводу, что прорыв в Севастопольскую бухту невозможен. Выполнив свою миссию, пароход беспрепятственно ушел, доставив своему командующему ценную информацию. На этом активные действия англичан и французов временно прекратились, и их корабли снова ушли в Босфор, покинув Черное море. В первой половине января сохранялась неопределенность. Если на суше велись бои и русская армия действовала успешно, то вот на море царило затишье. Турецкий флот не выходил из Босфора, а русский отстаивался в Севастополе, проводя эпизодические рейды силами пароходов-регатов. Нахимов и Корнилов лично убедились в возможностях паровых кораблей, поэтому старались задействовать их по максимуму. Но плохая зимняя погода не благоприятствовала частым выходам из Севастополя, поэтому большую часть времени Черное море вблизи турецкого побережья оставалось пустынным. Что подтвердил Ганс, регулярно вылетая на разведку. Они с Ванькой уже спелись и сами предлагали начать активные действия по принуждению к миру всех супостатов. Но если Ганс рассуждал логически, исходя из сложившейся ситуации, то вот Ванька как с цепи сорвался. Его первое боевое задание произвело на его мировоззрение больше, чем все предыдущие годы жизни. Если раньше это был типичный русский обыватель, хоть и не преклонявшийся слепо перед Европой, но искренне считавший ее очагом цивилизации и оплотом свободы, в отличие от России с ее крепостным правом, то, оказавшись в теле Луи Буланже, лейтенанта французского флота, самого настоящего цивилизованного свободного европейца, и окунувшись в его память, правду говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Иван неожиданно для себя понял, что этот француз совершенно искренне считает всех русских варварами, которые должны знать свое место. И максимум, на что они могут рассчитывать, это быть в услужении цивилизованной Европы. И таких, как этот Луи Буланже, подавляющее большинство. Ладно бы он сам происходил из родовитой аристократии. Тогда это хоть как-то можно было понять. Аристократический снобизм во всех странах одинаков. Так нет же, обычное третье сословие. Его папаша, чудом уцелевший во время героического драпа из Москвы, вместе со своим императором, был уверен, что Россия победила великую армию исключительно благодаря своему азиатскому коварству и небывалой жестокости по отношению к противнику, действуя так, как ни одно цивилизованное европейское государство себе не позволит. Поэтому лейтенант Буланже горел желанием воздать проклятым московитам по заслугам за разгром Франции и ее последующее унижение. В общем, перезагрузка системы с переоценкой ценностей прошла у Ваньки практически мгновенно, и теперь можно было не опасаться различных рефлексий с его стороны. Но вступать нам в игру было еще рано. Нельзя спугнуть англичан и французов. Поэтому Ганс и Ванька по ночам регулярно летали на разведку, обследуя как турецкое побережье, так и ситуацию в Константинополе. Но никаких пакостей супостатам больше не делали. Пока все было тихо. Англичане и французы после своего демарша в Черном море стояли в бухте Золотой Рог и никаких активных действий не предпринимали. Правда, наша разведгруппа в Константинополе работала успешно, поставляя ценную информацию. Удалось выяснить, что у французов разразился страшный скандал после потери двух самых мощных паровых кораблей. Нужны были крайние, и их быстро нашли. После разбирательства пришедшего к выводу, что пожар на Наполеоне – следствие небрежного обращения с огнем, а последующий за этим навал горящего Наполеона на Шарлемань – вопиющая безответственность оставшегося на борту старшего офицера, не предпринявшего никаких мер для скорейшего выхода корабля из опасной зоны. Всю вину решили свалить на погибших. Поскольку старший офицер Шарлеманя до последнего оставался на своем посту и среди спасшихся его не обнаружили, поначалу попытались наехать на командиров Наполеона и Шарлеманя, праздновавших Рождество на берегу. Но у них оказались высокие покровители. Поэтому обоих тихонько отправили во Францию от греха подальше. Командующий французской эскадрой адмирал Гамилен, хоть и получил свою долю императорского неудовольствия, но в целом легко отделался, сохранив свою должность. Все было в духе лучших традиций. Виновными сделали тех, кто не мог сказать ни слова в свою защиту. Неожиданным побочным эффектом данного инцидента стало усиление пренебрежения к французам со стороны англичан, видевших все от начала до конца. Французы платили англичанам тем же. Но сыграет ли этот факт в дальнейшем, пока не ясно. Период неопределенности закончился 17 января 1854 года, когда Франция выдвинула ультиматум России с требованием вывести свои войска из Молдавии и Валахии и начать мирные переговоры с Турцией. Россия на эти наглые требования ответила отказом и разорвала дипломатические отношения с Англией и Францией, которые, в свою очередь, заключили союзный договор с Турцией об оказании военной помощи в борьбе с Россией. А 15 марта 1854 года официально объявили войну России. Время реверансов и дипломатических выкрутасов закончилось. Одновременно с этим стала показывать норов Австрия, также потребовавшая вывода российских войск из придунайских княжеств, угрожая в противном случае начать военные действия. Против России складывалась европейская коалиция, в которой мнение Турции никого не интересовало. А в конце марта флот антироссийской коалиции снова вошел в Черное море, что подтвердил Ганс, вернувшись из очередного разведывательного полета. Но поскольку мне нельзя было показывать свою осведомленность, пришлось ждать, когда эта информация дойдет до Одессы обычным порядком. Зато когда дошла... Утром, закончив приобщение к искусству любви с Цилей, в самом благожелательном настроении я отправился в порт. Но утра по лебедя меня перехватил посыльный, попросив срочно прибыть в управление порта господину Новосильцеву. Перебросившись парой фраз с вахтенным помощником и выяснив, что на борту все благополучно, отправился к местному начальству. Представляю, какой ажиотаж там сейчас творится. Да и не только в управлении порта, а в начальственных кабинетах всех уровней. А я ведь вас предупреждал. Новосильцев принял меня незамедлительно. К нему было видно, что человека подняли среди ночи, и настроение у него соответствующее. Служащие управления носились как угорелые, выполняя срочные распоряжения своего грозного начальника. Но едва я вошел в кабинет и поздоровался, Новосильцев предупредил, чтобы нас не беспокоили, и, кивнув на кресло, тяжело вздохнул. «Присаживайтесь, Юрий Александрович. И доброе утро. Хотя какое оно доброе. Уже знаете? Вы о чем, Георгий Вадимович?» О том, что Англия и Франция с турками шашни водят и войну нам объявили? Так это уже все знают. Не только это. Английский и французский флот снова прошел Босфор и сейчас находится в Черном море. Все идет так, как вы и предполагали. И думаю, скоро господа европейцы будут здесь. Значит, все-таки решились. Ничего, встретим. Хорошо, что я заранее предпринял ряд мер, поскольку знаю расторопность наших чиновников. Именно об этом я и хочу с вами поговорить. Береговая охрана Одессы явно недостаточна. Поскребли по сусекам и нашли старый хлам еще екатерининских времен. Но и этого мало. Поскольку мне известно, у вас остались 7 орудий нового типа, которые вы привезли на «Лебеде». Недавно с обозом прибыло из Петербурга еще 6. Я прав? «Правый Георгий Вадимович, одно орудие из 8 мы установили на громоносец по согласованию с адмиралом Корниловым. Остальные 7 готовы передать гарнизону Одессы, но с условием, что их будут обслуживать мои люди, иначе толку не будет. Системы новые, конструктивно сильно отличаются от старых пушек. Наши сухопутные артиллеристы с ними не знакомы, поэтому дров наломают. Пусть армейское начальство срочно выделяет нужное количество офицеров и нижних чинов для обучения, чтобы когда придет следующая партия орудий, с ними уже было кому работать. Не понимаю, почему это не сделали раньше. «Мне тоже непонятно. Но вопрос в другом. Что вы собираетесь делать с этими 6 орудиями, что пришли сейчас?» «Установить по 1 пушке на каждый пароход одесского отряда. Все офицеры и комендоры пароходов уже прошли подготовку на «Лебеде», поэтому справятся с новинкой, ведь мы же это уже обсуждали». «Я помню. А если использовать эти орудия на береговых батареях?» «Быстро этого не сделать, Георгий Вадимович. Все орудия морского исполнения, то есть ствол находится на поворотном станке, крепящемся к палубе. В сухопутном варианте нужен колесный лафет специальной конструкции, который удобно перемещать упряжкой лошадей. Лафеты старых полевых пушек вообще не годятся. А те, что нужны, быстро не сделать. Береговые батареи из новых пушек нам сейчас лучше иметь мобильные, чтобы иметь возможность быстро их перебрасывать с одного участка на другой, на заранее подготовленные позиции. Ведь противник может ударить в любом месте и попытаться высадить десант. С древними пушками времен Очакова и покорения Крыма такого не получится. Тем более не получится с палубными орудиями. Так что я предлагаю установить эти 6 орудий на пароходах. Сами пароходы могут занять удобные места для стрельбы в карантинной гавани и вести огонь через мол. Этим мы достигнем сразу 3 целей. Первое. Пароходы могут принять участие в отражении нападения, ведя огонь, находясь в спокойной воде гавани и не испытывая качки. Зато неприятель может иметь серьезные проблемы с точностью стрельбы в случае свежей погоды. Вторая. Если пароходы будут находиться достаточно близко к молу, то их корпуса окажутся в какой-то степени закрыты молом от вражеских ядер. И, наконец, третье. Если сложится благоприятная ситуация, то пароходы смогут быстро выйти в море. Например, чтобы добить поврежденные оставшиеся корабли, которые иначе не уйдут. Либо для уничтожения шлюпок с десантом. Если неприятель, получив отпор, наплюет на десант и удалится от берега, выйдя из-под обстрела. Если же орудия будут установлены на берегу, то сделать это не получится. Интересно, очень интересно, Юрий Александрович. Вам бы кое-кого из наших адмиралов в Петербурге под шпицем заменить. А почему вы говорите именно о карантинной гавани? Почему не практической? А вот здесь есть один очень пикантный нюанс, Георгий Вадимович. Если об этом узнают раньше времени, то может быть много воплей о подлом коварстве и бессмысленной жестокости русских варваров. Ну-ка, Юрий Александрович, заинтриговали! В карантинной гавани стоят английские и французские коммерческие суда, на которые наложено эмбарго с началом войны. Неизвестно, будет ли неприятель обстреливать карантинную гавань. Возможно, не захочет портить свою собственность. Но если оттуда будут вести огонь наши пароходы, то англичанам и французам придется отвечать. И какие-то попадания могут прийтись по английской и французской собственности, что вызовет бурю возмущения в Англии и Франции. Причем не только нашими действиями, но и действиями наших противников. Коммерсантам наплевать, кто там варвар, а кто нет. Их интересует только прибыль. Пожалуй, но что нам это дает? В ближайшей перспективе – ничего. Но когда господа европейцы сядут в лужу и крови умоются, то здесь будет каждая лыка в строку. Может быть. Ладно, убедили. Ставим новые орудия на пароходы. Сегодня же озадачу мастерские. И пусть сухопутные начинают шевелиться. Пришлют к вам своих людей. Я с ними сам поговорю. С этого дня ситуацию можно было характеризовать словами «пожар во время наводнения». Насколько раньше армейское начальство не уделяло должного внимания техническим новинкам какого-то штатского выскочки Юрия Давыдова, настолько же теперь оно загорелось идеей наверстать все и сразу. Ко мне прибыла целая делегация из 6 офицеров, командиров всех 6 батарей, прикрывающих Одессу, и 24 унтеров для ознакомления с новыми пушками. Хорошо, что мне лично теперь не нужно было исполнять роль Фигаро, бросаясь с одного участка работ на другой. С последним обозом прибыл наш заводской эксперт по артиллерийским делам, отставной капитан Шахурин, которого подыскал наш главный безопасник Игнатов 1,5 года назад. Они знали друг друга еще со времен службы на Кавказе и переписывались, не теряя связь. А поскольку Шахурин тоже не отличался толерантностью по отношению к тупоголовому начальству и штабных, то и его вынудили подать в отставку, найдя формальный повод. Так наше конструкторское бюро приобрело толкового офицера-артиллериста с боевым опытом. Шахурин сразу окунулся в разработку новых артиллерийских систем и внес ряд интересных предложений. Но когда началась война, уговорил папеньку отпустить его повоевать с турками, чтобы на месте оценить работу продукции завода Давыдова. Папенька, скрипя сердце, согласился, но с условием, что Шахурин не будет рваться совершать подвиги вроде взятия Измаила, а займется именно экспертной оценкой работы новых изделий в условиях реальной эксплуатации, причем именно в Одессе, под моим присмотром, чтобы безобразничать не вздумал и на фронт с новыми пушками не убежал. Вот я и привлек отставного капитана к обучению господ офицеров и нижних чинов. Ему, прошедшему войну на Кавказе, проще найти с ними общий язык, чем мне, штатскому штафирке. Хоть на меня уже и посматривают в Одессе по-другому, после Пицунды и Синопа, но только те, кто знает. Для остальных же офицеров Юрий Давыдов никто и звать его никак. Ничего, я не в претензии. Надо сказать, что когда моя информация из якобы вещих снов об очередной русско-турецкой войне и победе при Синопе полностью подтвердилась, папенька развил бурную деятельность, поняв, что для него, как промышленника, настают золотые времена. И резко увеличил выпуск стрелкового оружия, артиллерии и боеприпасов. И даже кое-какие заказы от военного ведомства получил. В Петербурге уже был готов ледокол «Илья Муромец», а предназначенное для него вооружение и броня хранились на складе. В случае чего ледокол можно быстро превратить в своего рода более продвинутую «Вирджинию», то есть казематный броненосец с неплохой мореходностью и достаточно высокой скоростью. Автономность, правда, не очень большая, но ему дальше Финского залива ходить и не надо. Но об этом пока еще никто не знает. Для всех «Илья Муромец» — коммерческий пароход нового типа, предназначенный для разрушения льда и проводки других судов через лед. Полностью железный корпус, две мощных машины, но парусное вооружение отсутствует, и запас угля довольно скромный. Поэтому говорить о дальних рейсах не приходится. Иными словами, все видели узкоспециализированный пароход для работы не далее кромки льда в Финском заливе. И это было правдой. Не надо никакому постороннему до поры до времени знать лишнее. И меня, и Новосельцева удивляло, почему армейские до сих пор не проявили должного внимания к новинкам в военном деле. Однако все выяснилось после нашего разговора. Новосельцев сразу же отправился на прием к военному губернатору с целью доложить свои соображения по поводу обороны Одессы. И там выяснилось такое. Дмитрий Ерофеевич Остенсакин. Барон, генерал от кавалерии, уже снискал славу на полях сражений и трезво оценивал обстановку. В моей истории, понимая, что оборона Одессы с моря отсутствует от слова совсем, он с первого же дня объявления войны развил кипучую деятельность по укреплению обороны города, для чего прошлись мелким гребнем по всем складам и даже выкопали из земли старые чугунные пушки времен Очакова и покорения Крыма, используемые в порту как причальные тумбы. Сделали для них с грехом пополам лафеты и создали 6 береговых батарей. По поводу их боевой ценности никто не обольщался, но лучше иметь в качестве береговой обороны такое убожество, чем не иметь ничего. Сейчас ситуация несколько изменилась. Как оказалось, имело место то ли обычная дурость, то ли классический армейский снобизм по отношению к штатским, то ли целенаправленный саботаж. Парадоксально, но военный губернатор не владел полной информацией о новых пушках. О самом факте их наличия он знал, об успехах «Лебедя» тоже знал. Но не связал одно с другим, поскольку ему преподнесли эту информацию как незаслуживающую внимания. Очередной непризнанный гений из штатских что-то там придумал. Причем военное ведомство от его придумок отказалось. И ведь все было правдой. Не докопаешься. Добавило негатива также то, что Новосельцев, славившийся своим неуживчивым характером, да еще и находящийся в отставке, почему-то не поладил с армейскими в штабе, а генерала в этот момент не было в Одессе. Вот ему по возвращении в Одессу и преподнесли информацию в соответствующем виде. Новосельцев же был уверен, что генерал в курсе, поэтому и не беспокоился. А Остенсакин, загруженный делами сверх меры, просто не обратил должного внимания на прожект очередного непризнанного гения из штатских. Вскрылось все после повторного визита Новосельцева, когда он лично поговорил с генералом. Вот здесь уже штабные забегали. Но время было упущено, и теперь надо за несколько дней создать то, на что по нормативам мирного времени уходит не один месяц. Именно поэтому на следующий день нас обоих вызвали на прием к военному губернатору, который хотел лично выяснить все детали у возмутителя спокойствия, каковым уже давно стал в Одессе некий Юрий Давыдов. Генерал принял нас незамедлительно. Новосильцев представил меня как конструктора новых пушек, который лично проверил их в деле, поэтому к моим словам стоит прислушаться. Разговор продолжался долго. Остенсакена интересовали малейшие технические детали и предел возможностей нового оружия. Под конец несколько поспорили о тактике применения, но все же удалось найти убедительные аргументы. Еще бы не найти, когда к моим услугам вся история развития артиллерии. Но генерал все же сомневался. «Да, Юрий Александрович, в предлагаемых вами действиях есть определенный резон. Но смогут ли ваши пушки действовать на такой дистанции с непристреленных позиций? Не лучше ли усилить ими уже имеющиеся батареи? А то как бы ни получилось, что мы будем бить не кулаком, а растопыренными пальцами». «Не лучше, ваше превосходительство. У меня помимо пушек есть еще дальномеры. Это новые оптические приборы, собранные нами уже в Одессе, позволяющие с высокой точностью определять расстояние при наличии хорошо заметных ориентиров. При стрельбе по морским целям вообще прекрасная вещь, правда весьма габаритная и тяжелая. Поэтому дальномер установлен на повозке, но может быть задействован немедленно по прибытии на позицию. Имеющиеся 7 орудий делим на 3 части. Одна батарея из 3 орудий, своего рода засадный полк. Делаем для нее хорошую укрепленную позицию на причалах практической гавани. Возводим каменный бруствер и обкладываем его мешками с песком, чтобы ядра вязли и не выбивали каменную крошку. Причем выглядеть это должно как обычный люнет, предназначенный для укрытия пехоты. Я уверен, что в Одессе полно английских и французских шпионов, поэтому скрыть подготовку не удастся. На все глупые вопросы будем отвечать, что делаем люнет для противодействия высадке десанта в гавани. Выглядит вполне правдоподобно. Пушек там быть не должно до самого последнего момента. Пусть ожидают где-нибудь поблизости, хорошо укрытые от нескромных взоров». «А почему именно практическая гавань?» «Это самое удобное место для бомбардировки города. Не знаю, как бы действовали французы, будь они одни, но если сюда придут англичане, то не откажут себе в удовольствии пострелять по городу для создания паники. Вспомните печально известное копенгагирование, которое они учинили. А позиция напротив практической гавани – самая удобная для этих целей. Вот мы и поймаем джентльменов». «Интересная идея. А на этой батарее будет этот ваш новый прибор для измерения дистанции?» «Да, батарея, едва заняв позицию, сможет открыть точный огонь. На малу практической гавани, насколько я понял, тоже устанавливают батарею». «Да там не батарея, а одно название. 4 старые пушки, которые раньше использовали в порту как причальные тумбы. Единственная надежда на то, что они могут вести огонь калеными ядрами». «Пусть эти пушки там и остаются, как приманка. Могут даже выстрелить один раз. Но после этого все люди должны срочно покинуть мол и присоединиться к нашему засадному полку. Желательно, чтобы они заранее ознакомились со своей основной позицией и с новыми пушками, с которыми предстоит работать. Я могу встретиться и поговорить с командиром этой батареи». «Можете. Командир 6-й батареи прапорщик Щеголев. Если устраивать засаду в этом месте, то, конечно, лучше, чтобы он заранее досконально все выяснил. Однако сколько времени потеряли из-за одного мерзавца? Ладно, это к делу не относится. А остальные 4 орудия?» «Делаем из них 2 кочующих батареи по 2 орудия. Южнее карантинной гавани на Малом и Большом фонтане, а также севернее пересыпи, надо подготовить для них несколько позиций с земляным бруствером, чтобы орудия могли быстро вступать в бой после прибытия на место. Благодаря дальномеру они смогут вести точный огонь на большой дистанции, обстреливая наиболее важные цели. Стационарные батареи и старых пушек лучше вообще не задействовать до высадки десанта. Все равно их дальность стрельбы недостаточно. Вряд ли англичане и французы подойдут слишком близко к берегу. Зато если попытаются высадить десант, тот наш антиквариат времен взятия Измаила и встретит их картечью. Противник же не сможет вести огонь из-за опасения задеть своих». «Согласен. От этого старого хлама толку немного. Только картечью по десанту на малой дистанции. Это не все, ваше высокопревосходительство. Батареи старых пушек, где стояли, пусть там и стоят. Сдвинуть их с места весьма проблематично. Да и не нужно. Единственное, что я бы посоветовал, так это замаскировать их. И чтобы орудийная прислуга поблизости не показывалась. Во всяком случае, в военных мундирах. Одновременно с этим можно создать ложные батареи, поставив там деревянные муляжи пушек. И чтобы орудийная прислуга время от времени мелькала. Будьте уверены, неприятель сначала попробует провести разведку. Точно так же, как англичане сделали в Севастополе. Послали пароход, чтобы всего лишь любезно известить нас о своем визите в Черном море. Прекрасная отговорка для тех, кто хочет вблизи рассмотреть береговые укрепления Севастополя. Да, но ведь тогда не было войны с Англией. И формально англичане действовали в пределах существующих правил, ничего не нарушая своим визитом и не рискуя. А сейчас официально объявлена война. Как они здесь появятся, чтобы беспрепятственно все разузнать? Не знаю, как будут действовать адмиралы Дандас и Гамилен. Но лично я бы на их месте нашел какой-нибудь благовидный предлог, чтобы появиться в Одессе. Например, отправил парламентера, чтобы предложить отпустить всех английских и французских подданных, являющихся некомбатантами. Возможно такое? Вполне. И не нарушает принятых правил. Это первое, что на ум пришло. При желании можно еще что-нибудь придумать. Да уж. И ведь не скажешь ничего против. Все приличия соблюдены. А сами собираетесь действовать из карантинной гавани? Да, ваше высокопревосходительство. Выходить из порта нет смысла. Если будет такая же погода, как сегодня, то вести прицельную стрельбу в качку не получится. Мы будем впустую разбрасывать дефицитные бомбы. Зато при стрельбе из гавани точность стрельбы резко возрастет. Да и мол нас в какой-то степени от ядер прикроют. Кроме этого, английские и французские купеческие суда могут помешать неприятелю вести ответный огонь. Ох, и пройдутся по вам английские и французские газеты, Юрий Александрович. Пусть проходятся. Зато если это хоть как-то поможет разгромить врага, то я согласен быть дежурным блюдом у английских и французских газет. В общем, поговорили мы с генералом весьма продуктивно. Обрадовало то, что он не стал навязывать своих офицеров в качестве командиров батарей, справедливо рассудив, что они будут только мешать, не зная толком матчасть. Тем более орудия официально не приняты на вооружение. Не дай бог, что случится. Крайнего найдут быстро. А так, опытные стрельбы новых образцов до принятия на вооружение. Причем силами заводского персонала. Все приличия соблюдены. Встретился я также с прапорщиком Щеголевым, героем обороны Одессы в моей истории, хотя он об этом еще не знает. Молодой парнишка, недавно закончивший кадетский корпус, горит желанием послужить Отечеству. Вот мы ему в этом и поспособствуем. Если Щеголев в моей истории сумел четырьмя древними пушками создать проблемы господам цивилизованным европейцам, то сейчас и подавно. Я ведь знаю, что основной удар у противника придется на шестую батарею, находящуюся на практическом малу. Вот и подготовим господам цивилизованным европейцам здесь сюрприз. А Щеголев со своими артиллеристами в этом помогут. Не буду отнимать у героев славу, они ее честно заслужили. Наконец-то пришли хорошие новости. Нас все же наградили, но, как сказал с усмешкой Обручев, за все с гамузом. Баловать не стали. Дали только по Станиславу. Мне, старшему помощнику и старшему механику. Мне вторую степень, им третью. Остальные, штурманы и механики, а также некоторые матросы, машинисты и кочегары, получили солдатский знак отличия военного ордена четвертой степени. Остальные медали. В принципе, за пост Святого Николая, Пицунду и Синоп, а также два затрофейных турецких парохода, маловато будет. Но не спорить же с Николаем Павловичем. Тем более неизвестно, под каким соусом ему подали информацию. Вот с призовыми деньгами за турецкие пароходы проблем не было. Выплатили довольно быстро. Не бог весть какое богатство, но тоже на дороге не валяется. И вот настал этот день. На горизонте появился дым. Ганс, летавший ночью на разведку, подтвердил, что к Одессе приближается английский пароходо-фрегат «Фьюриус». Формально эвакуировать английского консула, а также всех иностранцев, которые пожелают покинуть Одессу. На самом деле провести разведку побережья и выяснить силы береговой обороны. Все как в истории моего мира. Пока что заметных отличий нет. Фьюриус уже обнаружен. Но пока еще не знают, кто это. Ничего, недолго осталось. Ганс продолжает наблюдать за противником, держась на высоте в 500 метров и давая мне хорошую картинку. Новый английский колесник, 3 мачты, 1 труба, 16 пушек. Может развить ход до 10 узлов, если справочник не врет. К сожалению, трогать его нельзя. Англичане и так поднимут вой, обвинив нас в стрельбе по парламентерам. О том, что по шлюпке с парламентерами никто не стрелял, а сам пароход приблизился к берегу с целью собрать информацию о системе обороны, об этом просвещенные мореплаватели скромно умолчали. Не думаю, что сейчас будет по-другому. Но поскольку сделать пока ничего нельзя, остается только наблюдать. Фьюриос подходит к рейду Одессы и спускает шлюпку, которая направляется ко входу в порт под белым флагом. Пока все идет по задуманному плану. На Малу парламентеров уже ждут. Расстояние от причала, где стоит лебедь, небольшое. Поэтому всем, кто находится на палубе, хорошо видно, как шлюпка подходит к молу и идут переговоры. О чем пока неизвестно. Но много времени это не занимает, и вскоре шлюпка отправляется обратно. Команда стоит на палубе, наблюдает за всем этим непотребством и делится впечатлениями. «Обнаглели в конец англичане, ведут себя как дома». «А с чего бы это они парламентеров с белым флагом прислали? Что им надо?» «Да скорее всего все высмотреть, прикрываясь белым флагом. Такие фокусы вполне в их духе». «Похоже, а пальнуть по ним нельзя». «Наши пушки достанут. Белый флаг ведь только на шлюпке. На пароходе его нет». «Увы, нельзя. Англичане только этого и ждут. Им наплевать на этот колесник, даже если мы его утопим. У короля много. В данном случае у королевы. Один наш выстрел даже холостым, и нас сразу же обвинят в стрельбе по белому флагу. Попомните мои слова». «А все-таки зачем они приходили? Ведь о чем-то там на Малу с ними разговаривали?» «Скоро узнаем». Дальше все происходит, как и в моей истории. Шлюпку поднимают на борт Фьюриса, и он приближается к берегу. Зачем, догадаться нетрудно. Береговые батареи, на которых стоят те самые пушки, что времен Очакова и покорения Крыма, делают несколько холостых выстрелов, не причиняющих англичанам никакого вреда. Тем не менее, Фьюриус разворачивается и старается побыстрее выйти из зоны поражения. Дело сделано. Русские варвары открыли огонь по парламентерам, снова явив всему миру свою варварскую сущность. Я уже смотрел вслед уходящему Фьюриосу и улыбался. Все прошло так, как мы и задумали на нашем импровизированном военном совете. Моя мерзопакостная натура, прошедшая закалку и отточенная в отделе специальных операций космофлота, не позволила пустить все на самотек. Поэтому предложил Остен Сакину одну идею. И генерал, подумав, ее одобрил, поскольку ничего, что обычно трактуют как урон чести, она не содержала. Абсолютной уверенности в том, что ситуация повторится один к одному, у меня не было. История уже значительно изменилась. И что придет в голову адмиралам Дандусу и Гамилену, неизвестно. Но в том, что либо англичане, либо французы вскоре здесь появятся с целью провести разведку, ни Остен Сакин, ни Новосильцев, ни я не сомневались. Вопрос был лишь в том, как именно они это сделают. Наиболее вероятными выглядели три варианта. Первый вариант предполагал ситуацию, когда англичане и французы не станут заморачиваться какими-то хитромудрыми планами, а просто направят несколько быстроходных паровых кораблей с заданием обстрелять Одессу с дальней дистанции и засечь места, откуда будет вестись ответный огонь. В связи с этим я предложил на каждой ложной батарее держать хотя бы одну плохонькую пушку, чтобы она своими выстрелами демаскировала позицию. Основные же батареи должны молчать. Тем более на большой дистанции от них все равно толку нет. Второй вариант предполагал повторение ситуации с вежливым визитом, как в Севастополе. Англичане или французы направят один корабль в качестве парламентера с каким-то предложением, пусть даже и надуманным, но будут вести себя прилично, как и полагается парламентерам. В этом случае и мы не предпринимаем никаких агрессивных действий, а даем возможность обнаружить нашу береговую оборону, которая должна быть хорошо видна с моря, то есть ложные батареи с деревянными макетами пушек. Издалека все равно нельзя отличить покрашенное черной краской дерево от чугуна. Приманкой будет шестая батарея с четырьмя настоящими пушками, расположенная на Малу практической гавани. Шлюпка с парламентером, скорее всего, направится именно сюда. А чтобы сэры или мусью сильно не наглели, при попытке войти в гавань, шлюпки перегородят дорогу наши баркасы с вооруженными солдатами. Правда, тоже под белым флагом. Выслушаем, с чем гости пожаловали. Пообещаем подумать. А может, сразу пошлем по нужному адресу. Здесь зависит от того, с чем пожалуют. И пожелаем счастливого пути, пока ветер без камней. Но это в том случае, если гости будут вести себя прилично. Третий вариант предусматривал неприличное поведение гостей. Если в процессе выполнения парламентерских функций они начнут их трактовать так, как им выгодно, и совершать какие-то непотребства, то в этом случае ограничимся холостыми выстрелами сложных батарей, чтобы опять-таки дать возможность их обнаружить. После чего дадим возможность удрать, ограничившись демонстрацией своего неудовольствия столь неприемлемым поведением. Конечно, возможно, были и другие варианты. Вплоть до внезапной атаки всем соединенным англо-франко-турецким флотом. Но их сочли маловероятными. Как оказалось, незваные гости предпочли третий вариант. Когда Фьюриус удалился на значительное расстояние и стало ясно, что больше ничего интересного не будет, решили нанести визит в управление порта. Там уже должны знать, что именно было нужно джентльменам. Так оно и оказалось. У входа в здание встретились с Новосильцевым, который лично разговаривал с парламентерами, и выражение его лица было очень далеко от благодушного. На мой ироничный вопрос, какого вида стеклянные бусы предложили русским дикарям господа цивилизованные европейцы, Новосильцев ответил пространной речью с обильными вкраплениями специфической флотской терминологии, характеризующей англичан как недостойных представителей Homo sapiens. Выпустив пар, Новосильцев немного утих и предложил пройти к нему в кабинет. А в кабинете, не чинясь, выставил на стол бутылку коньяка и два бокала, плеснув в каждой от души. «Присаживайтесь, Юрий Александрович. Мне сейчас необходимо успокоиться, а то еще дров наломаю». «Тогда за нашу победу над коварным врагом, Георгий Вадимович». «Да, вы правы. За победу!» Коньяк подействовал благотворно. И Новосильцева отпустила. Дальнейшая беседа пошла в спокойном тоне. «Юрий Александрович, вы часом не провидец? Ведь все произошло именно так, как вы говорили». «Вы, Георгий Вадимович, разочарую вас. Сим даром не владею. Всего лишь умею анализировать прошедшие события и на основании этого в какой-то степени прогнозировать дальнейшее. Англичане и французы вполне предсказуемы. Именно поэтому мне удается предугадать их действия. А что этим визитерам было надо?» «Хотели забрать английского консула и всех иностранцев, которые находятся в Одессе». «Ну так и отдали бы. Это соответствует правилам дипломатии». «Так отдавать некого. Английский консул давно сбежал, как и французский». «Понятно. Думаю, англичане об этом прекрасно знали и использовали консула как предлог». «И что же нам ждать теперь?» «В Лондоне и Париже поднимут вой, что русские варвары открыли огонь по парламентерам. Наше объяснение, что стреляли холостыми, и только после того, как парламентеры стали себя вести неподобающим образом, никто слушать не станет. В ближайшее время, где-то в течение недели или двух, сюда пожалуют английская и французская эскадры. Может, всем составом, может, кого-то направят в другое место. Но кто-то придет обязательно, обеспечив, как им кажется, подавляющий перевес в силах. По приходе, скорее всего, нам будет выдвинут ультиматум с неприемлемыми требованиями. В карантинной гавани стоит много английских и французских коммерческих судов, на которые наложено эмбарго. Возможно, потребуют их отдать. Заодно могут потребовать еще что-то в качестве компенсации. В Одессе есть много чего ценного. Тут уже от уровня жадности и фантазии Дандеса и Гомелена зависит. И от своей привычки пограбить, если подвернулась такая возможность, господа цивилизованные европейцы не откажутся. Когда мы отвергнем ультиматум, они начнут бомбардировку города и попытаются высадить десант. Точнее, пока сказать не могу». «Да и этого хватит. Юрий Александрович, надежда только на ваши пушки и ваших комендоров. Вы уж не подведите». По поводу своих комендоров, то есть из команды «Лебедя», я был уверен. По поводу расчетов береговых пушек тоже. А вот пушкари нашей хулиганской флотилии доверия не внушали. То, что они умели обращаться с древним хламом, грозно именуемым артиллерией, который правдами и неправдами удалось наскрести Новосильцеву по окрестностям, вовсе не означало, что они будут стрелять из новых пушек в цель, а не в сторону противника. Ведь практических стрельб у них не было. Одна лишь теория. Но деваться некуда. Будем играть теми картами, что достались при раздаче. По крайней мере, в условиях спокойной водной поверхности в гавани, да еще и прямой наводкой, особо мазать не должны. Тем более выпуск бомб уже налажен в портовых мастерских. и снарядного голода не будет. Яша Розенблюм тоже порадовал. Сумел таки сварганить какую-то горючую дрянь по приемлемой стоимости. И мы даже уже успели выпустить небольшую партию зажигательных снарядов. Вот и опробуем варварское оружие на цивилизованных европейцах. Конечно, визгу будет до небес. Но нам не привыкать. Россия для Европы всегда будет плохая. Если только начнет отстаивать свои интересы. Ничего в мире не меняется. Что в моем прошлом, что в этом. Следующие дни прошли относительно спокойно. Для меня, во всяком случае. В сухопутные дела я не лез. Там и без меня толковых специалистов хватает. А на «Лебеде» все готово к торжественной встрече. В дела хулиганской флотилии тоже не вмешивался. Там Новосильцев командует. Мы с ним заранее условились, что хоть я формально и подчиняюсь ему, как командиру одесского отряда, но имею статус свободного охотника и не ограничен в своих действиях в отношении противника. Лишь бы это было в интересах России. Мечта любого командира крейсера, действующего на вражеских коммуникациях. И свои возможности я использую в полной мере. Вот только сначала надо господ цивилизованных европейцев от Одессы отвадить, чтобы они до конца войны здесь не показывались. Ганс каждую ночь вылетал на разведку и следил за всеми перемещениями вражеского флота, который базировался в Варне. Варна недалеко от Одессы. За сутки дойдут, если погода не помешает. Английские пароходы-фрегаты патрулировали подходы к Варне, очевидно, опасаясь действий Черноморского флота, но тот не проявлял активности. Шли последние дни затишья перед бурей. Я уже думал, что ничего неожиданного не вылезет. Как вдруг меня побеспокоил Троекуров. Гадая, что же могло случиться, отправился навстречу, попутно сканируя окружающую обстановку. Но ничего подозрительного не обнаружил. Представитель корпуса жандармов был немногословен. «Юрий Александрович, у меня не очень хорошие для вас новости. Морское ведомство все же проснулось и сделало заказ на ваши новые пушки. Бой возле Пицунда и Синопа и объявление войны со стороны Англии и Франции все же заставили их действовать. Одновременно с заказом выкупили все готовые орудия и боеприпасы, хранившиеся на складе». «Что же в этом плохого, Матвей Игнатьевич?» «А плохо в этом деле то, что все орудия отправлены в Кронштадт для установки на фортах. Скорее всего, вновь заказанные пушки тоже останутся на Балтике. Иными словами, рассчитывать в ближайшее время на получение новой артиллерии из Петербурга не стоит. Старайтесь обойтись тем, что есть». «Да, неприятная новость, Матвей Игнатьевич. Я ведь чувствую, что это не все. Вы правы, Юрий Александрович. Но это не официально, между нами. Есть основания предполагать, что этот кульбит с кронштадтскими фортами не случайен. Кто-то в Петербурге очень не хочет, чтобы новые орудия попали на Черноморский флот».